Спатиум десятый. Сонет памяти Цурена Правдивого. Из сборника «Перекресток» Томаса Беннори, барда-изгнанника. Как лист увядший падает на душу. Цурен Правдивый. Как лист увядший падает на душу моя тоска. Изгнанник я один, ушедших бедствий раб и господин, я счастья новых безнадежно трушу. Судьба брюхата, срок пришел родин, младенец криком мне терзает уши, дитя-палач, рок сотрясает сушу, смеясь во след. Иди, глупец, иди. Ну что ж, иду. Я клятвы не нарушу. Дабы перстами ран не бередить, сопьюсь, споюсь, оставлю позади друзей, отчизну. Сердце, бейся глуше. Тоска, увядший лист, чей жребий тлеть, ты рассекаешь душу, словно плеть.